Если телец ухаживает, то это настоящее ухаживание, выдержанное в наилучших традициях. Он пригласит вас на обед в роскошный ресторан с приглушенным светом и тихой музыкой. Телец будет всю жизнь помнить о дне первой встречи с вами и множество других мелких интимных дат, о которых вы сами уже давно забыли. Ну как, теперь я вас убедила? Телец — не беспочвенный мечтатель, подобно водолею, не сердцеед, как лев, и не творец воздушных замков в розовых облаках, овен. Выбрав вас в жены, он сначала представит вам для одобрения план дома, в котором вы будете жить. Дом этот не будет походить на замок овна, зато он будет настоящим, добротным и надежно застрахованным. С мужем-тельцом вам не придется ни о чем беспокоиться. Ваше будущее попадет в надежные руки, и вы сами, спустя несколько лет смеясь, будете вспоминать розовые воздушные замки и страстные вздохи под луной ваших прежних поклонников. Муж-телец — надежное приобретение, и вы никогда в жизни в этом не раскаетесь. Свое благосостояние телец строит собственными руками, постепенно, не отвлекаясь на мелочи, и не надеясь на призрачную удачу. Зато и успех к нему приходит настоящий, а состояние дел таково, что он может позволить себе и своей жене роскошь зимнего отдыха где-нибудь во Флориде или других экзотических местах. Но, конечно, как и всем людям, тельцам свойственны недостатки. Телец не потерпит рядом с собой грубую, напористую женщину. Вот почему вы должны выработать в себе мягкость и выдержанность. Не вздумайте при всех высказывать свое мнение, тем более вмешиваться в споры, когда рядом с вами муж-телец. Он предпочитает играть первую скрипку, вам же уготована роль аккомпанемента. Наедине он с удовольствием выслушает ваше мнение, но упаси вас Бог выступать публично. Это чревато тяжелыми последствиями. Если телец примитивный тип, он просто устроит вам скандал. Если же он принадлежит к более утонченным натурам, то он накажет вас молчанием и просидит весь вечер каменным изваянием, вызывая удивленные взгляды собравшихся. Вы же будете готовы сквозь землю провалиться. Конечно, вы всеми силами попытаетесь вывести его из этого состояния, но это будет нелегко. Разозленный телец остынет не сразу. И все из-за того, что вы перебили его монолог какой-то глупой фразой. Если ваш муж после этого решительно берется за пальто, чтобы ехать домой, самое лучшее — последовать его примеру и попытаться по дороге домой вымолить у него прощение. Не стоит впутывать в ссору знакомых, родных или друзей. Это не только не поможет, но еще более разозлит тельца. Лучше уладить конфликт самой и впредь постараться избегать подобных ошибок. Телец терпелив, но он не позволит вставить кольцо себе в нос. Не любит бык и ревнивых женщин, цепляющихся за него, как утопающий за соломинку. Его привлекают изящные, женственные, игривые женщины, которые будут постоянно держать его в напряжении и заинтриговывать. Но при этом женщина должна знать меру и не переусердствовать. Телец с восторгом будет наблюдать за тем, какое впечатление производит в обществе его дама, но только до тех пор, пока она будет достаточно благоразумна и не нанесет удар его мужскому самолюбию. На свете нет ничего, что не сделал бы телец для своей возлюбленной. У тельца есть удивительная особенность. Влюбленный он теряет осторожность и благоразумие. Никакие советы друзей и родственников не смогут поколебать его решение, пусть даже все в один голос уверяют, что предмет его страсти ему не пара. Тельцу-обладателю знака земли больше подходят жены со знаками земли и воды, чем огня и воздуха. Но и в этом случае бывают счастливые союзы, ведь, как известно, противоположности сходятся. Финансовых проблем для тельца почти не существует. При его отношении к деньгам он, если и не станет миллионером, во всяком случае будет обладать стабильным и прочным положением. Телец любит загородные прогулки, спорт, рыбалку и походы, увлекается разведением цветов и садоводством, изысканным литературным жанром и философским трактатом. Он предпочитает книги приключенческого характера и биографии великих завоевателей. Телец – настоящий мужчина во всем. Он любит хорошо приготовленную домашнюю еду – и не терпит никаких консервов и бутербродов.